большое, приносящее хороший доход стадо. И в 1856 году, когда мальчики, достигшие соответственно 21, 20 и 18 лет, заявили ему о своем желании уехать из Фаэта и перебраться на Запад, это явилось одним из сильнейших ударов, когда-либо нанесенных ему судьбой. Эмилина узнала о планах братьев случайно. Услышав, как отец неистово орет в сарае, она опрометью выбежала из дома, уверенная, что с ним случилось несчастье. Примчавшись на крик, увидела, что трое мальчиков стоят напротив отца, сидящего к ним спиной. По лицам было видно. Они расстроены или рассержены, или испытывают смесь этих чувств. Кудахтали куры, в стойлах переступали с ноги на ногу две рабочие лошади и гнедая красавица-кобыла. 2 года назад отец купил ее для Эмилины, увидев, что дочь пристрастилась к верховой езде. В глубине хлева стояли коровы, которых пора уже было выгнать на пастбище. «А кто поможет мне управиться с ними, со всеми? Вы что, не видите, как я старею?» — громоподобно кричал отец, и его голос был голосом сильного молодого мужчины. «Понимаешь, — сказал Абрахам, — уполномоченный, вероятно, говорит за троих, — мы тут подумали». «Ах, вот как! Они подумали!» — рявкнул отец. «Что мы и так работаем на стороне», — продолжал Абрахам упрямо. «А у тебя здесь на ферме Эндрю и, кроме того, Эмилина и мама». «Но они женщины!» — не унимался отец. «Вы что же, хотите бросить меня на женщин?» «Папа, ты все не так понимаешь, ведь...» Но отец не хотел ничего больше слушать. Вне себя он выскочил из сарая и бросился к дому, едва не натолкнувшись на Эмилину, но даже и не заметив ее, потом вдруг передумал и, завернув за угол, пошел по дороге. Он пойдет в город, пойдет пешком. Если они решились бросить ферму, то пусть видят, что он еще молодцом и не очень-то в них нуждается. Больше он к этой теме не возвращался и пресекал все попытки парней объясниться. Понимал, что не сможет настоять на своем, но и не соглашался сдаться на уговоры. Когда пришла весна, и они были уже готовы отправиться в путь, он с трудом выжил из себя несколько слов и попрощался с ними сквозь зубы. После отъезда сыновей он стал раздражительным и беспокойным. Дома ему не сиделось. Он с трудом сносил общество Сары и Эмилины, и как только была возможность, уходил со двора, а возвращался чуть ли не каждый день навеселе. Уныние и мрачность длились несколько месяцев. Генри Мошер, казалось, совсем отдалился и от жены, и от дочки, но в какой-то момент настроение его изменилось, и он принялся исподволь расспрашивать Эмилину об ухажерах, изредка появлявшихся у нее в последние годы. В первый раз начал издалека. Сказал, что всегда удивлялся, почему молодой Уинтроп попросил руки Гарриет, хотя вздыхал вроде по Эмилине. «Ну что ты, папа?» — возразила она спокойно. «Тебе это просто казалось». У Гарриет и у Уинтропа Брэдли было уже 5 детей. Старый мистер Брэдли умер, и Уинтроп вел все дела в принадлежавшей матери лавке, что дало Гарриет, наконец-то, удовлетворившее ее положение в городе. Если отец и прав был в предположениях относительно чувств Уинтропа, то Эмилина их искренне не заметила, так же, как не замечала и внимания, оказываемого ей другими молодыми людьми. Долгие месяцы после возвращения из Лоуэлла ей не давалось непринужденно общаться даже с отцом и братьями. Еще больше времени понадобилось, чтобы, наконец, оказаться в силах перекинуться несколькими фразами с кем-либо,